А как теперь быть? Чем лечить? Подруга моя с дочкой на море ушли. Я же в сад вышла и села под груши. Сижу, носом хлюпаю. Сына жалко. Да и себя тоже. В кои-то веки к морю приехали. Тут идет наша хозяйка, полная, загорелая, всегда улыбающаяся хохлушка, и спрашивает меня, что это я тут разнюнкалась. А я в ответ спрашиваю у нее, где ближайшая аптека. Узнав, для чего мне аптека, она распевно так говорит. «Та ты шо ж, роднуля, хочешь хлопчика пепцелинами кормить?» «Не боже ж мой, не вздумай, сейчас я тебе народное средство дам. Твой пацаненок зараз в волнах шмыгать будет». И принесла мне бутылку из темного стекла. Я понюхала, пахнет спиртом. Подозрительно на хозяйку глянула, она смеется. «Не пугайся, не отрава. С водичкой разведи и полоскать давай почаще». 2 дня сын полоскал горло эвкалиптовой настойкой, а на третий уже на пляж со мной пошел. Когда мы уезжали, хозяйка нам с собой по эвкалиптовому букету нарвала и, подавая их, сказала: «Как зазнубить, распарьте эти веточки, паром дышите и дитинам своим давайте подышать. Все болезни, як уже какие, сгинуть». Так что пользуйтесь советом мудрой женщины и этим великолепным растением, растите его в квартире. Запах свежих листочков эвкалипта – благо для всего организма. Хотя и о сушеных эвкалиптовых веточках отзываться плохо – грех. Вы знаете, например, от скольких заболеваний может помочь распаренный эвкалиптовый веник? Пары, исходящие от распаренных эвкалиптовых веточек, способны унять невралгию и боль в суставах, снять воспаление в мышцах, уменьшить болевые ощущения при растяжениях и ушибах. Конечно, из домашнего эвкалипта много веников не наделаешь, но порой достаточно 1-2 веточек, добавленных в веник с другими растениями, как помощь приходит незамедлительно. А можно набрать коротеньких веточек эвкалипта, подсушить их, а затем распарить и прижать к лицу, вдыхая горящие пары эвкалипта через нос. Такая бесхитростная процедура спасет вас при простудах, ангинах, бронхитах и трахеитах. Можно ли вырастить эвкалипт в квартире? Можно. Рецепт такой. Семена эвкалипта... Они часто попадаются в аптечных пакетиках с листьями эвкалипта, а в схожести они сохраняют до 3 лет. Рекомендуется посеять в увлажненную перегнойную землю с примесью песка. А лучше всего произвести посев в феврале-марте. Затем горшок с семенами поместить в теплое место с температурой 25 градусов. Поливать первые 4 дня не нужно. На 5-10 день появятся всходы, которые не выносят избытка влаги и не могут жить без свежего воздуха и света. Если помещение будет плохо проветриваться и окажется влажным, всходы могут покрыться плесенью и погибнуть. Если они будут чувствовать себя хорошо, то когда они прорастут на 3 сантиметра и у них будет по 4 листочка, их надо будет пересадить в горшки глубиной 15 сантиметров и шириной 10 сантиметров. Обрывать корешки нельзя, а также нельзя долго держать их на воздухе. Сразу сажайте в землю, чтобы они не пересохли. После посадки и первой хорошей поливки не поливайте эвкалиптики 3 дня. Потом поливайте по утрам и следите за тем, чтобы днем земля была влажная, а ночью сухая. Примерно через 20 дней растения можно выставить на солнце. В течение лета нужно поливать более обильно. Заливать водой их нельзя, но в то же время, если вовремя не полить, может засохнуть растущая верхушка стебля. В этом сложность ухода за эвкалиптом. А в течение лета эвкалипты нужно пересадить в большие горшки, и к осени они могут вытянуться на 0,5 метра. И это совсем не предел. Летом можно выносить их на открытый воздух. Пересаживать эвкалипты надо каждые 2-3 года. Почвенная смесь должна состоять из глинисто-дерновой и компостной земли. Папирус. В Эрмитаже хранятся коричневые свитки до 40 метров длиной.